Определение работы. Работа – это возможность принести компании пользу, намного превосходящую оплату, получаемую от этой компании. До тех пор, пока приносимая вами польза будет превышать вашу стоимость, компания может позволить держать вас на работе. Но если вы не соответствуете современным требованиям, ваше место может очень быстро занять кто-то более амбициозный и готовый приносить большую пользу за меньшие деньги. Оказываясь на рынке в качестве покупателя, вы всегда стремитесь получить максимум за минимум. Согласитесь, вы хотите получить высочайшее качество и количество разнообразных товаров и услуг по минимальной цене. То же самое происходит с работой и наймом сотрудников. Каждый человек расценивает свою работу как особенную и безупречную. Он рассматривает себя и свой труд как нечто совершенно уникальное. Но ведь рынок безразличен. На рынке человеческий труд не более чем движущая сила производства. Поэтому компании, нанимающие людей на работу, стремятся к тому же, к чему стремятся и остальные – получить самое лучшее по самой низкой цене. При прочих равных условиях, если компания платит сотруднику больше, чем это в принципе требуется, в условиях конкурентного рынка долго она не продержится. Ваша задача – доказать, что вы стоите тех денег, которые хотите зарабатывать. Это идеальная экономика. Источник высокооплачиваемой работы. При приобретении движущих сил производства, включая и труд, каждый работодатель стремится сэкономить. Служащий согласен предоставлять определенное количество и качество труда, который может быть объединен с трудом других людей для производства товара или услуги. В любом случае, согласно закону спроса и предложения, работодатель желает получить максимум прибыли из любой конкретной работы при минимальных затратах. В свое время секретарь лейбористской партии Роберт Райх заявил, что Америка должна создавать больше высокооплачиваемых мест для трудящихся. Весьма любопытное замечание, полностью игнорирующее основные экономические принципы. Первый вопрос, который следовало бы задать мистеру Райху – какая часть Америки ответственна за создание этих самых высокооплачиваемых мест? Может быть, это горы или равнины? А может, леса или озера? Или минералы в недрах? Или реки и океаны? Это какая-то конкретная группа людей или отдельное лицо, что несет ответственность за создание высокооплачиваемых мест? Лучше было бы сформулировать вопрос по-другому. Как возникают высокооплачиваемые места и кто действительно их создает? Если внимательно проанализировать, то становится ясно, что высокооплачиваемые места создают люди, достигшие высокого уровня продуктивности. Никто со стороны не в состоянии обеспечить индивидуума классной работой. Только вы сами, постоянно работая над собой, совершенствуя навыки и умения, можете повысить уровень производительности, а следовательно и свою зарплату. Другого пути не существует.